Глава первая. Рон. Что мне в данный момент о нем известно? Мало. Но уже есть кое-что. Начнем с образования. Это база. Принстонский университет. Это частный университет. Один из старейших и известнейших университетов США. Находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси. Студенты Принстонского университета, являющиеся гражданами США, в период обучения в бакалавриате имеют возможность также пройти курс подготовки офицеров резерва, ROTC, готовящий офицеров для нужд армии США, Army ROTC. Кроме того, студентам Принстона доступно обучение по программам Naval ROTC и Air Force ROTC. Другими словами, у Рона была возможность пройти обучение по программе подготовки офицера для сухопутных войск, ВМС и ВВС. Он выбрал сухопутные войска, где учащиеся проходят подготовку, основанную на соревновательности и личных заслугах. Мощная теоретическая подготовка и регулярные сборы. Практика, местами на грани курсов выживания, с периодической войсковой стажировкой во время студенческих каникул. Беспощадная система тестов и экзаменов. Очень сильная система. До начала матча НХЛ между Boston Bruins и New York Islanders оставалось около 2 часов. Вполне достаточно, чтобы подтянуть свои знания про НХЛ вообще, и эти 2 клуба в частности. Тем более я изредка смотрел хоккей и интересовался регулярным чемпионатом. Boston Bruins — медведи. Почти родное животное. Дебютировали в НХЛ в сезоне 1924-25 года. Были первой американской командой в истории НХЛ. Кто легенда клуба? Это я знаю отлично. Филипп Энтони, Фил, Эспозито. Профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий. Участник и лучший бомбардир суперсерии СССР-Канада, 1972 год. Член зала хоккейной славы, 1984 год. Эти хоккейные суперсерии знали все мои родственники. Еще бы. Мы вообще все эти серии 70-х годов просто обожали в свое время. Тогда мы гордились своей страной и нашими хоккеистами. Их игроков знали и очень уважали. Такие были времена. Цвета клуба — черный, белый, золотой. Почти флаг Российской империи. Черно-бело-золотой. Это я тоже уважаю. Домашняя арена клуба ТД Гарден на хоккейный матч вмещается 17 500 человек и всегда забита до отказа. Это очень мощное зрелище, любимое для горожан. Уважаю НХЛ. Нью-Йорк Айлендерс — это один из самых молодых клубов лиги и самых богатых. Тоже мощный во всех отношениях. Кроме того, я изучил все таблицы сезона, статистику. Вполне достаточно для простого болельщика. Фаната я строить из себя даже не собираюсь. Готов к началу поединка с Роном? Нет, однозначно не готов. Пока просто встреча без всяких попыток что-то узнать. Пусть сам расскажет о себе, что посчитает нужным. Пока что надо просто понять уровень его интеллекта, понять его кругозор и интересы. Исхожу из того, что мой противник сильнее меня во всех отношениях и умнее. Так меня учили на нашей кафедре тактики в моем военном училище. Да, так. Когда не знаешь о противнике почти ничего, тогда так учили действовать. Если нет возможности изучить до боя, то надо прощупывать его аккуратным огнем. Учили задействовать сначала только одно отделение, остальных 2 придерживать. Фланги. Короткая очередь из пушки и отошел под прикрытие остальных 2. Пехоту вообще беречь. Ну, как-то так получается. Как подход общий. Все, времени нет. Надо прийти чуть раньше и исследовать этот бар. Интуиция подсказывала быть очень осторожным. Необычно тревожное состояние. Даже непонятно толком почему. Хотя подсказка от интуиции была. Это полная неизвестность. и откуда-то взявшееся чувство в интеллектуальном превосходстве Рона надо мной. «Спокойно, товарищ полковник. В конце концов, ты всю жизнь готовился воевать не с афганцами, а вот с такими полковниками армии США. Самым настоящим, умным, подготовленным и самым вероятным противником». В горле пересохло. Вот так по-настоящему выглядит сознание человека перед своим первым боем с настоящим и умным противником. По крайней мере, так было у меня. Впрочем, так же было и перед первым моим огневым боем, но там другое. Там эмоции гораздо сильнее, но то молодость была. Столик заказан на Рона. Он, оказывается, заказал столик на троих. Известная уловка и хитрость. Он хочет расположиться за столиком на четверых, но нас двое, и нам бы зарезервировали столик на двоих. Все исследовал. Туалет большой, современный. Выходы осмотрел. Все стандартно. Бар не спортивный, то есть не специализированный. Но все для этого есть. После матча будет живая музыка в стиле кантри. Нормально. Бар заполнен не до отказа. Тоже понятно, он совсем не дешевый. Точно выше среднего. А о чем это говорит? Да, у него есть деньги. Рон пришел чуть раньше. Изобразил, что обрадовался тому, что я уже на месте. Или искренне этому рад? Пока непонятно. Начали разговаривать о предстоящем матче. Моих знаний вполне хватало для поддержания разговора. Рон спросил меня. «Виктор, а ты делаешь ставки на спорт?» «Нет, они же у нас запрещены». «Ну, кому эти запреты могут помешать, а?» «Просто как-то даже не интересовался. Боюсь жульничества. А ты делаешь ставки?» «Нет, пробовал как-то несколько раз через интернет. Ничего хорошего не вышло и забросил. Но обмана никакого точно не заметил». «Кстати, Рон, а ты не знаешь, почему они у нас запрещены? Не интересовался?» «Знаю. Это давнее решение. В принципе, правильно. Иначе в спорте начнется сплошной коммерческий подкуп, и хозяева, а иной раз и игроки с тренерами, начнут продавать матчи». «Ух ты!» «Да, большой спорт. Это большой частный бизнес, и они не хотят рисковать инвестициями». «Вообще правильно и понятно». «Виктор, а ты играешь в инвестиции?» «Ты имеешь в виду, покупаю ли я акции на бирже?» «Ну, да». «Нет, стараюсь сам что-то думать и создавать». «Получается?» «Вообще, есть у меня небольшой совсем, но пока что удачный опыт. Вот этот балетный класс открыл». «Ты доволен вложениями?» «Вполне. Вложения небольшие. Не скрою, что они уже себя полностью оправдали». «А не думал куда-то дальше вкладываться?» «Думал, конечно». «И что? Есть идея?» «Есть кое-какие». «У тебя есть партнеры?» И тут до меня дошло. Появилась первая догадка о том, что это вовсе не я тут главный инициатор, а Рон. Это Рон пытается меня использовать. Я ему пока что более интересен, чем он мне. Я изначально занял оборону, пусть и маневренную, но сейчас просто глухо сел в оборону. Противник полностью завладел инициативой. Ну и отлично. Не особо. То, чем я занимаюсь, мало кого интересует. Рон, оценивающий, в очередной раз осмотрел меня. Начался матч, и разговор прервался. Пока шел матч, обсуждали только хоккей. Выпили за время матча по 3 кружки пива. Матч длился больше 2 часов. Наконец, бар затих. Многие ушли. Тихо и спокойно начала играть музыка в стиле кантри. Мне она нравилась. И Рон тоже ее любил. Разговор продолжился. «Виктор, если у тебя будут идеи открыть какой-то бизнес, и тебе понадобится надежный партнер, то смело обращайся ко мне». «Рон, ну ты же военный офицер. Притом живешь в другом городе. Как ты себе это представляешь?» «Я живу в Вашингтоне, и это не помешает мне быть инвестором». «Вам, военным, это не запрещено?» «Нам, военным, запрещено заниматься бизнесом во время службы. Инвестором, акционером я быть могу. Еще не имею права управлять бизнесом, где я основной акционер. В таком случае я должен передавать управление другим. Например, передать в трастовое управление банку. Есть понятные правила, которые надо соблюдать. Кроме того, надо сообщать о всех доходах и расходах». «И расходах?» «Ну, я полковник, поэтому у меня контролируются и расходы». «Прости, просто интересно. У полковников контролируются, а у подполковников?» — спросил я, изображая сарказм. «Тут нет секретов. Это прямо написано в законе. Его любой может прочитать. Доходы контролируются у всех военнослужащих. Расходы контролируются у всех офицеров, занимающих должности, равные командиру роты и выше. Для моих потенциальных партнеров это обстоятельство не создает никаких дополнительных рисков. Это моя ответственность. Так что если у тебя будут идеи, то не стесняйся, сообщай, обсудим». «Вообще-то у меня есть идеи, и, кстати говоря, они связаны именно со столицей». «Интересно. Расскажешь?» «Рон, не обижайся, но мы с тобой едва знакомы». «Что мешает нам познакомиться ближе, Виктор?» «Я не вижу проблем. Тем более ты военный, и я тоже бывший военный». «Ты бывший военный?» «Да, я служил немного, но в другой армии и в другой стране». «В какой такой армии и какой стране?» «Я сам из Литвы. Слышал о такой стране?» «Конечно. Виктор, ты что ж считаешь, что полковник американской армии не знает своих союзников?» «Каких союзников?» «Литва, член НАТО, и я был в этой стране неоднократно. Ты из Вильнюса?» «Нет, я родился и вырос в Клайпеде». «Отличный город, лучший на том побережье. А в каком районе ты жил?» «На проспекте Тайкас», — ответил я совершенно честно. «Так назывался проспект Мира, Тайкас». «Знаю этот район. А где ты служил?» Я мельком взглянул на Рона и понял, что он не проходил подготовку по программам разведки. У него был прямой, удивленный и смелый взгляд. Вопрос и несомненный интерес был естественный. «Знаешь что, Рон, надоело мне это пиво». «И мне тоже. Предлагаешь визги?» И этот момент не остался для меня незамеченным. Разведчик или контрразведчик ни за что не перебил бы меня. «Отлично!» Рон, как настоящий хозяин жизни, взмахом руки подозвал официанта и заказал виски. Не хотелось, но пришлось прибегнуть к этому известному, но не очень популярному в ГРУ инструменту. И в этом вопросе предстоит поединок, в котором победитель непредсказуем. Проверим. Неужели американский офицер сможет перепить русского? Не знаю. Мне мои преподаватели говорили, что они в этом деле большие мастера. Очень сильный противник. Однако есть одно «но». В данный момент он еще не знает, что я бывший советский офицер. И легенды говорили о том, что советского офицера еще никому не удавалось перепить. Вот ведь влип. В любом случае, я не посрамлю честь бывшего советского офицера. Рон отхлебнул виски грамм на 70. Придется не отставать, иначе можно зародить подозрение неискренности. Это американский офицер. Я не знал их психологии, как следовало бы мне ее узнать до встречи. Теперь поздно. Поэтому исходил из того, что у нас примерно одинаковая психология. Тем более он боевой офицер, офицер пехоты, и не должен валять дурака. Уже видел по Рону, что ему вообще плевать на многие условности. Он говорит о себе смело, не таясь. Отлично понимает, что можно говорить и что нельзя. Понимает, что он не нарушает ничего. «Рон, я служил в советской армии. Литва же была в составе СССР. Служил офицером. Командовал в Афганистане взводом пехоты. Вкратце так. Это было давно. Но войну я хорошо помню. Это останется в моей душе на всю оставшуюся жизнь». «Ты пехотинец?» «Да. В прошлом я старший лейтенант, по-нашему первый лейтенант. Мой род войск — инфентри». «Отлично! Ты реально участвовал в боях?» «Да, но немного, совсем чуть-чуть». «Я тоже повоевал». «Ого, где?» «В Гондурасе и Панаме». Как интересно. Я ничего не знаю про эти войны. Как-нибудь расскажу. А боевые действия твоей бывшей армии в Афганистане мы очень сильно изучали. Понимаю. А как же ты в Штатах оказался? Как все. СССР распался, к счастью. Я вернулся к себе на родину. Там тогда мы тяжело жили. Поэтому уехали в США навсегда. И полюбили эту страну. Теперь я гражданин США и очень этим горжусь. Попробовал снять ответом все возможные подобные вопросы. «А как ты стал офицером?» «Как и почти все в СССР. Выбрал военное училище для поступления и поехал в него поступать. Закончил его и уехал служить в войска». «А где ты учился?» «В Санкт-Петербурге, в высшем общевойсковом командном училище. А ты что закончил?» «Подожди, но ты же мог продолжить карьеру в России». «Ну что мне это их Россия? Я же из Литвы. Это азиатская тварь, Сталин. Насильно нас присоединил к СССР. Ты же должен знать, как мы радовались тому, что вышли из СССР. Причем почти мирно». По мимике Рона понял, что его не смутило, что я употребил слово «азиатское» с расистской интонацией. Сказал это специально. «Почему почти?» «Ну, там была небольшая заварушка в Вильнюсе. Ее там КГБ устроил. И свалил на армию, эти дебилы. Опять перебил. Отлично. О, эти дебилы везде одинаковые. В нашей с тобой стране они такие же. Все любят делать руками нашей армии. А потом, если что-то пойдет не так, на нее же и свалить. А если все хорошо, тогда это, конечно, заслуга ЦРУ и ФБР». Хороший штришок. Отмечаем традиционную для обеих армий нелюбовь армейских ко всем разновидностям особистов. Уважаю твои взгляды, Рон. Я тоже ненавижу и ФБР, и ЦРУ. Но ФБР, естественно, больше. Так ты что, Рон, закончил? Я закончил Принстон. Прошел там программу подготовки офицера для сухопутных войск. Причем у меня был широкий выбор специальности. У нас готовили офицеров для зенитно-ракетных подразделений. Для подразделений наземной артиллерии. Но я выбрал пехоту. Почему? А ты почему выбрал пехоту? Я ее выбрал, потому что у нас офицер-пехотинец. Это общевойсковой командир. Потому что, начиная с батальона, он уже имеет и собственную ПВО, и артиллерию, и авиация ему придается. Да и карьера у него более стремительная, ведь и потерь гораздо больше. Представляешь, и я именно поэтому выбрал пехоту. «А ты в своем этом университете по какому гражданскому профилю учился?» «У нас существуют степени бакалавра искусств и бакалавр наук в инженерном деле. Бакалавриат закончил по инженерному делу». «А что он в себя включает?» «Образование в Принстоне — это сочетание наук и искусств, ориентированных на исследования. Хотя каждый факультет имеет свои собственные требования. Все студенты должны прослушать определенное количество курсов, которые выходят за рамки их узкой специализации и позволяют получить универсальные знания и навыки. Таким образом, все студенты должны прослушать минимальное количество курсов в следующих областях: литература и искусство, история, социология, эпистемология и когнитивность, этика и мораль, естествознание, наука и технология. Студенты также должны изучать иностранный язык в течение 3 или 4 семестров и прослушать семинар по писательскому мастерству. Гуманитарные курсы обычно имеют 2 или 3 лекции и 1 семинарское занятие, перецепторий, в неделю. Курсы на факультетах наук могут иметь 1 или 2 дополнительных лабораторных занятия в неделю. Чтобы окончить университет, все студенты должны написать дипломную работу на 4-м курсе, а также 1 или 2 исследовательские работы на 3-м курсе. Несмотря на то, что дипломная работа — это обычно научное исследование, студенты на таких факультетах, как архитектурный, визуальных искусств, литературный, могут выбрать творческую дипломную работу. Например, написать роман, поставить спектакль или спроектировать макет. То есть у нас была подготовка, нацеленная на раскрытие способностей в самом широком диапазоне. Ничего себе! Однозначно его общегуманитарная подготовка выше моей. Тем более моя с марксистско-ленинским уклоном была. Стоп! А зачем он мне так подробно и обстоятельно все это рассказал? Целая лекция. В принципе, мог как минимум вдвое короче. Думать. Глоток виски для оттяжки времени. Медленно глотаю и также медленно цепляю тонкий лист карпаччо из отборной говядины. Так, по крайней мере, написано в меню. Скорее всего, он отлично знает, что из себя представляет система высшего образования в советской и российской армии. Он офицер их генштаба, а не какой-то там дебил и дуболом, изо всех сил изображающий из себя на показ отца-командира. Тот же Крупин меня предупредил, что при отборе в этот их ОША, КНША, далее буду писать для экономии времени и текста КНША, сдают тест IQ. Хотя он имеет лишь факультативное значение формально, но учитывается реально очень сильно, и у них там не берут в их КНША офицеров с уровнем меньше 130 баллов. А это очень высокий результат. Дошло! Он так подробно и твердо мне это все рассказал для того, чтобы продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство. Типа, у нас такая разносторонняя подготовка, направленная на активизацию собственных мыслительных процессов, развитие творчества. Сравни, Витек, дурачок, со своей муштрой, пересдачем вышмата или термеха, да откручиванием гаек при изучении материальной части и вооружения. Типа намекает, что гайки крутить есть другие. У нас офицеры для того, чтобы думать. Ну, что тут сказать? Я тебя, Рон, понял. Уловил. Меня твое намерение продемонстрировать свое превосходство полностью устраивает. По крайней мере, в данный момент. Продолжаем, господин американский полковник. А какой у тебя факультет был? Инженерная физика. А ты кто по гражданскому образованию? Инженер. Так мы с тобой коллеги почти во всем. Точно. После бакалавриата есть еще возможность получить научную степень магистра. Так что я стал магистром технических наук. Ну а потом тоже войска. 7-я пехотная дивизия. 9-й пехотный полк. Магистр. В итоге 6 лет учебы до того, как стать офицером. По нашим меркам явный перебор. Однако, ты, Рон, по субботам что делал? А у нас лекции, занятия. Полноценный учебный день. Сама наша казарменная, чрезвычайно жесткая система подразумевает почти круглосуточное обучение. Это тебе не сборы полевые ваши. Но все-таки я согласен, что у тебя сильная теоретическая подготовка и, возможно, практическая тоже. Но это не точно. Сильный, признаю. Едем дальше. Однако ты уже целый полковник. Ты, Виктор, не думай, что это все быстро и легко. Я 5 лет командиром мотопехотного батальона был. А роты сколько командовал? Это был естественный вопрос для любого бывшего командира. Потому что каждый знает, что нет ни в какой армии ничего тяжелее, чем должность командира мотострелковой, мотопехотной, роты. 3 года. Это минимум для нашей армии был в то время. Сейчас в целях омоложения командного состава сроки сократили, но командиром роты надо быть не менее 2 лет. К этому моменту мы выпили никак не меньше 200 грамм виски. После 1,8 литра пива это уже совсем немало. Но Рон держался очень уверенно. «Рон, мне кажется, нам надо расходиться. Честно говоря, я уже основательно набрался». «Я с тобой хотел продолжить разговор насчет этих чертовых инвестиций». «Честно говоря, Рон, меня это тоже заинтересовало. Но про деньги предлагаю продолжить разговор на трезвую голову. Я уже едва соображаю». «А мне тоже надо закругляться. На следующей неделе надо тест по физической подготовке сдавать. Это у нас очень серьезно». Мы обменялись всеми контактами, которыми только можно. Скрывать пока что вообще нечего. Нужно было еще проследить за Роном и его поведением после бара. Я не исключал, что он захочет купить проститутку, не женатый. А мне надо было понять, каких он любит и что вообще там у него в голове. Боюсь даже думать на эту тему. Поэтому пришлось сходить в туалет и избавиться от алкоголя с помощью самого примитивного и надежного метода — два пальца в рот. Именно этот метод мне преподавали в Подмосковье, а не что-то там заумное и хитрое. Просто делать это надо было почти сразу и периодически, не давать алкоголю хоть насколько-то впитаться и растворить мою кровь. Но я этим пренебрег с самого начала, хотя мог периодически бегать в туалет. Был и второй фактор. Для того, чтобы таким образом избавляться от алкоголя, надо его запивать большим количеством жидкости, ни в коем случае не вином или пивом. Преподаватели в Подмосковье учили обращать внимание на запивающих алкоголь. Я и этим пренебрег. Впрочем, Рон тоже этим не баловался. Рассчитал. Рон действительно снял женщину, стоявшую у входа в отель. Рыжая, лет около 35-40, очень высокая и, по-моему, совсем не дешевая. Но ее возраст оценочный, немного смутил. Неужели просто поленился посмотреть и купить более молодую? Ладно, я ее запомнил. Как-нибудь тоже куплю ее и вытряхну из нее все, что она знает про Рона. Стоп! Рон останавливается здесь, как выяснилось, каждый раз, когда приезжает в Бостон. Это он мне сам рассказал. А женщина из дорогих, похоже, и она не стояла у входа, когда я шел в ресторан. Хотя там ошивались всякие, но ее точно не было. А может, она не дежурила у отеля в поисках покупателя, а целенаправленно ждала Рона, который ее заранее вызвал и назначил ей время. А что? Он тут часто бывает, но и ведет личную интимную жизнь. Вполне нормально. Не хочет тратить время и энергию на разговоры-уговоры с разными там умными и красивыми. Заранее все спланировал. А что же было с Нино? Он просто сделал попытку. В целом ленивую. С Нино надо возиться. Это долго, нудно. Элементарная лень. Да и вообще, зачем она ему? Попробовал закрутить что-то, понял, что это очень долго, и плюнул. А если и не махнул на Нино рукой, то решил, что будет ей уделять время, когда совсем делать нечего. Вполне логично. А если это рыжая не проститутка, а какая-то подружка? Ничего не меняется. Тем более надо изучать. Однако, если она не проститутка, то я ее здесь не найду. А это значит, что надо выследить ее, когда она выйдет из гостиницы. А если она до утра? До утра здесь, что ли, торчать? Ах, это мне разведка. Не хочу, лень, не хочу здесь всю ночь ошиваться. А может, подъехать часам к 9 утра и попробовать ее здесь поймать? А если она уедет ночью от Рона? А вообще, зачем она мне по большому счету нужна? Надо изучать Рона со всех сторон. Стоп! Чего мудрить? У меня есть доступ ко всему видеонаблюдению в этом районе. И к гостиничному серверу тоже есть. Достаточно поставить задачу своим технарям. Но как обосновать? Так я никого до сих пор из инженеров и не начал использовать. Лень. Что в итоге? Сидеть и ждать? Или думать, как обосновать свой интерес перед своими же подчиненными. Не хочется лезть в недра видеонаблюдения. Да, мы имеем право это делать, но для этого составляются специальные протоколы, и кому положено, их анализируют как-то и периодически. А если я в поле зрения ФБР? Опасно. Значит, надо тупо следить. С другой стороны, зачем она ему на всю ночь? Если проститутка, то отправит он ее через пару часов. А если любовница, тогда оставит до утра. Но и эти мои размышления не железобетонные. Ладно, подожду. Где? Займу столик в венском кафе справа от отеля. Там я ее не упущу. Жду 3 часа на удачу. Получится ее подцепить? Отлично. Не выйдет? Значит, в другой раз. Надо еще Вильте предупредить, что задерживаюсь. Ворчать начнет. Стерпит. Служба. Через 2 с лишним часа Женщина вышла из отеля. Быстро к ней. Вышел из кафе и... замер. Женщина не спеша направляется прямо мне навстречу. Проходит мимо и направляется в кафе, из которого я только что выскочил. Ладно, постою теперь на улице и понаблюдаю. Давно я слежкой не занимался, поэтому допускаю ошибки. Да и не люблю это занятие. Очень не люблю. Не мое. Вижу, что заказывает кофе и бокал белого вина. Рассмотреть детали тяжело. Не разбираюсь в брендах одежды и аксессуаров, но полагаю, что сумочка у нее не дешевая. Украшения тоже есть, но не цыганщина. Когда она проходила мимо, увидел, что у нее очень ухоженные кисти рук. Маникюр нормальный. Накрашена в меру, со вкусом, но сдержана. Вполне по-американски. А ведь не похожа она на проститутку. Ничего в голове не складывается. Женщина сначала выпила вино, весь бокал, почти залпом. Необычно. Что это значит? Это значит, она хочет быстро захмелеть. Для чего? А если все-таки любовница? Ну что, Рон, вот так быстренько с любовницей и выставил ее? Многое я повидал в жизни, но такого не представляю. А если она сама не захотела остаться? Может и такое быть. Получила то, что хотела, и ушла. Тоже любит спать одна. Может быть такое? Вполне. Есть надежный мужик, который устраивает. И ее все устраивает. А что? Ну, не знаю. Черт его знает эти современные нравы. Я все-таки совок, и мне это тяжело понимать. Нужна Вильта. Она бы мне сейчас быстро все по полочкам разложила. Она очень хорошо мыслит в этих делах. Заказывает еще один бокал белого вина. Куда тебе столько? Из сумки достает книгу и начинает читать. О, это очень важно. Очень нужно как-то увидеть название этой книги. Это многое скажет о человеке. Что делать? Зайти в кафе и познакомиться? А если потом Рон меня с ней познакомит? Ну, еще до того, как начнет служить кому надо. Это провал. А если попробовать зайти в туалет? Там тяжело с того расстояния рассмотреть обложку книги. А если после туалета подойти и купить жвачку? Или, наоборот, купить жвачку и потом сказать бармену, что хочу заскочить в туалет? Можно попробовать. Рисков не вижу. Зашел. Медленно подошел к барной стойке и немного изменил решение. Заказал эспрессо. 7-я чашка кофе за сегодня. Взял пачку жвачек. Разглядел обложку книги. На обложке знак «Медалька». Пулитцеровской премии. Это говорит о том, что книга совсем непростая. Это знак качества. У нее точно не детектив бульварный. Напрягся и все-таки рассмотрел. Книга из разряда «Не для средних умов». И «На подумать». Автор Майкл Шейбан. «Потрясающие приключения кавалера и Клея». Не читал и не слышал. Все это потом. Сейчас что мне с ней делать? А если спровоцировать ее как-то? И пусть бы она меня сняла. А вдруг? Тогда немного изменится, в случае чего отношение Рона к тому, что мы уже знакомы. Но все равно совсем нежелательно. Рискнуть? Зачем? Не знаю. Но есть ощущение, что эта женщина многое может рассказать о Роне. Есть такая надежда. Нет, и еще раз нет. Кожей чувствую опасность для будущих дел с Роном. Прочь все сомнения. Если проститутка, то я ее мигом спровоцирую. Если она просто любовница, то ничего не выйдет хорошего. И все-таки рискну. Попробую спровоцировать. Заказал бокал белого и сел за столик почти у входа. Сидел к ней боком, как бы не обращая внимания на нее. Выпил бокал и заказал новый. Прямо чувствовал ее взгляд на себе. Принесли вино, и я резко повернул голову в сторону женщины. Беззастенчиво и очень внимательно ее осмотрел. Она тоже смотрела на меня в наглую. Я слегка мотнул головой, приглашая ее к себе за столик. Она усмехнулась в ответ и даже не подумала шелохнуться. но и взгляда не отвела. Я сделал жест, который означал «ну, как хочешь». «Красивая, шикарная женщина. Да, у Рона вкус что надо. Запросы совсем не рядового американца. Однако его бывшая жена не красавица. Фигура у нее отличная, это вне всяких сомнений. Но лицо так себе. Жена — отдельный разговор и не показатель. Всякое в жизни бывает. А вот любовница — это очень точный показатель. С этим уже ничего терпеть не будешь. Выберешь точно по вкусу. Она рыжая. Ну и что? Мне, кстати, очень нравятся рыжие. И вообще, женщины как бы не на каждый день. Такие женщины — это событие, как праздник. Допил вино, быстро рассчитался и вышел. Переместился за угол, но контролировал все. Примерно через полчаса женщина села в такси и уехала.